Осенние сказки. Вот мы с тобой говорим, говорим, дни летят, а мы с тобой все говорим. Говорим, согласился ежик. Месяца проходят, облака летят, деревья голенькие, а мы все беседуем. Беседуем. А потом все совсем пройдет, а мы с тобой вдвоем только и останемся. Если бы. А что же с нами станет? Мы тоже можем пролететь. Как птицы? Ага. А куда? К югу, сказал ежик. Когда пришла пора птицам улетать на юг, и уже давно увяла трава и облетели деревья, ежик сказал медвежонку. Скоро зима. Пойдем поудим напоследок для тебя рыбки. Ты ведь любишь рыбку? И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами, а посередине медленно плыли облака. Облака были серые и лохматые, и медвежонку стало страшно. «А что, если мы поймаем облако?» – подумал он. «Что мы тогда с ним будем делать?» «Ежик», – сказал медвежонок, – «что мы будем делать, если поймаем облако?» «Не поймаем», – сказал ежик. «Облака на сухой горох не ловятся. Вот если бы ловили на одуванчик...» «А на одуванчик можно поймать облако?» «Конечно», – сказал ежик. «На одуванчик облака только и ловятся». Стало смеркаться. Они сидели на узеньком березовом мостке и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок ежика, а ежик на поплавок медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде. «Почему она не клюет?» – спросил медвежонок. «Она слушает наши разговоры», – сказал ежик. «Рыба к осени очень любопытная». «Тогда давай молчать». И они целый час сидели молча. Вдруг поплавок медвежонка заплясал и глубоко нырнул. «Клюет!» – крикнул ежик. «Ой!» – воскликнул медвежонок. «Тянет!» «Держи, держи!» – сказал ежик. «Что-то очень тяжелое!» – шепнул медвежонок. «В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, это оно?» «Держи, держи!» – повторил ежик. Но тут удочка медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась, и высоко в небо взлетела огромная красная луна. «Луна!» – в один голос выдохнули ежик с медвежонком. А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой. И тут пропал поплавок ежика. «Тяни!» – шепнул медвежонок. Ежик взмахнул удочкой, и высоко в небо выше луны взлетела маленькая звезда. «Так!» – прошептал ежик, доставая две новые горошины. «Теперь только бы хватило наживки». И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды и забрасывали ими все небо. А перед рассветом, когда горох кончился, медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два оранжевых кленовых листа. «Лучше нет, чем ловить на кленовый листик», – сказал он. И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок. «Помоги», – шепнул ежику медвежонок. И они, усталые и сонные, вдвоем еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось, прошлось по узенькому мостку и покатилось в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по реке. С каждым днем все позднее светало, и лес стал таким прозрачным, что, казалось, обшарив его вдоль и поперек, не найдешь ни одного листика. «Скоро и наша береза облетит», – сказал медвежонок, и показал лапой на одинокую березу, стоящую посреди поляны. «Облетит», – согласился ежик. «Подуют ветры», – продолжал медвежонок, «и она вся так и затрясется, а я буду во сне слышать, как падают с нее последние листья. А утром проснусь, выйду на крыльцо, а она голая». «Голая», — согласился ежик. Они сидели на крылечке медвежачьего домика и смотрели на одинокую березу посреди поляны. «Вот если бы на мне весной вырастали листья», — сказал ежик, — «я бы осенью сидел у печки, и они бы ни за что не облетели». «А какие бы ты хотел листья?» — спросил медвежонок. «Березовые или ясеневые?» «Как у клёна. Тогда бы я осенью был рыжий-рыжий, и ты бы меня принял за маленького лисенка. Ты бы мне сказал: маленький лисенок, как поживает твоя мама? А я бы сказал: мою маму убили охотники, а я теперь живу у ежика. Приходи к нам в гости». И ты бы пришел. «А где же ежик?» — спросил бы ты. А потом наконец догадался, и мы бы долго-долго смеялись до самой весны. «Нет», — сказал медвежонок. «Лучше, если бы я не догадался, а спросил: а что, ежик пошел за водой?» «Нет», — сказал бы ты. «За дровами?» «Нет», — сказал бы ты. «Может, он пошел к медвежонку в гости?» И тут бы ты кивнул головой. «А я бы пожелал тебе спокойной ночи и побежал к себе, потому что ты ведь не знаешь, где я теперь прячу ключ, и тебе пришлось бы сидеть на крыльце». «Но я же ведь остался бы у себя дома», — сказал ежик. «Ну так что ж», — сказал медвежонок, — «ты бы сидел у себя дома и думал, интересно, это медвежонок притворяется или по-настоящему не узнал меня? А я бы пока сбегал домой, взял маленькую баночку меда, вернулся к тебе и спросил: а что, ежик еще не возвращался?» А ты бы сказал: «А я бы сказал, что я и есть ежик», — сказал ежик. «Нет», — сказал медвежонок, — «лучше бы ты ничего такого не говорил, а сказал так». Тут медвежонок запнулся, потому что с березы посреди поляны вдруг сорвалось сразу три листика. Они немного покружились в воздухе, а потом мягко опустились в порыжевшую траву. «Нет, лучше бы ты ничего такого не говорил», — повторял медвежонок. «А мы бы просто попили с тобой чай и легли спать. И тогда бы я во сне обо всем догадался». «А почему во сне?» «Самые лучшие мысли ко мне приходят во сне», — сказал медвежонок. «Вон, видишь, на березе осталось 12 листиков. Они уже никогда не упадут, потому что вчера ночью я во сне догадался, что сегодня утром их надо пришить к веточке». «И пришил?» — спросил ежик. «Конечно», — сказал медвежонок. «Той самой иголкой, которую ты мне подарил в прошлом году». Как ослику приснился страшный сон. Дул осенний ветер. Звезды низко кружились в небе. Одна холодная синяя звезда зацепилась за сосну и остановилась прямо против домика ослика. Ослик сидел за столом, положив голову на копытца, и смотрел в окно. «Какая колючая звезда», — подумал он, — и уснул. И тут же звезда опустилась прямо к его окошку и сказала: «Какой глупый ослик! Такой серый, а клыков нет». «Чего?» «Клыков», — сказала звезда. «У серого кабана есть клыки и у серого волка, а у тебя нет». «А зачем они мне?» – спросил ослик. «Если у тебя будут клыки», – сказала звезда, – «тебя все станут бояться». И тут она быстро-быстро замигала, и у ослика за одной и за другой щекой выросла по клыку. «И когтей нет», – вздохнула звезда, – «и сделала ему когти». Потом ослик очутился на улице и увидел зайца. «Здравствуй, хвостик!» – крикнул он. Но косой помчался со всех ног и скрылся за деревьями. «Чего это он меня испугался?» – подумал ослик. И решил пойти в гости к медвежонку. «Тук-тук-тук!» – постучал ослик в окошко. «Кто там?» – спросил медвежонок. «Это я, ослик!» И сам удивился своему голосу. «Кто?» – переспросил медвежонок. «Я! Открой!» Медвежонок открыл дверь, попятился и мигом скрылся за печкой. «Ч «Чего это он?» — снова подумал ослик. Вошел в дом и сел на табуретку. «Чего тебе надо?» – испуганным голосом спросил из-за печки медвежонок. «Чайку пришел попить», – прохрипел ослик. «Странный голос, однако, у меня», – подумал он. «Чая нет», – крикнул медвежонок. «Самовар прохудился». «Как прохудился?» «Я только на этой неделе подарил тебе новый самовар». «Ничего ты мне не дарил. Это ослик подарил мне самовар». «А я кто же?» «Волк». «Я? Что ты? Я люблю травку». «Травку?» – высунулся из-за печки медвежонок. «Не волк я», – сказал ослик. И вдруг нечаянно лязгнул зубами. Он схватился за голову и не нашел своих длинных пушистых ушей. Вместо них торчали какие-то жесткие короткие уши. Он посмотрел на пол и обомлел. С табуретки свешивались когтистые волчьи лапы. «Не волк я», — повторил ослик, щелкнув зубами. «Рассказывай», — сказал медвежонок, вылезая из-за печки. В лапах у него было полено, а на голове горшок из подтопленного масла. «Что это ты надумал?» — хотел крикнуть ослик, но только хрипло зарычал. «Р-р-р-р!» Медвежонок стукнул его поленом и схватил кочерку. «Будешь притворяться моим другом осликом?» – кричал он. «Будешь?» «Честное слово, не волк я», – бормотал ослик, отступая за печку. «Я люблю травку». «Что? Травку? Таких волков не бывает!» – кричал медвежонок, распахнул печку и выхватил из огня горящую головню. Тут ослик проснулся. Кто-то стучал в дверь, да так сильно, что прыгал крючок. «Кто там?» – тоненько спросил ослик. «Это я!» – крикнул из-за двери медвежонок. «Ты что там, спишь?» «Да», – сказал ослик, отпирая. «Я смотрел сон». «Ну», – сказал медвежонок, усаживаясь на табуретке. «Интересный?» «Страшный. Я был волком, а ты меня лупил кочергой». «Да ты бы мне сказал, что ты ослик». «Я говорил», – вздохнул ослик, – «а ты все равно не верил. Я говорил, что если я даже кажусь тебе волком, то все равно я люблю щипать травку». «Ну и что?» «Не поверил». «В следующий раз», – сказал медвежонок, – «ты мне скажи во сне, медвежонок, а помнишь, мы с тобой говорили? И я тебе поверю». Доверчивый ежик. Два дня сыпал снег, потом растаял и полил дождь. Лес вымок до последней осинки, лиса до самого кончика хвоста, а старый филин три ночи никуда не летал, сидел в своем дупле и огорчался. «Ух!» – вздыхал он. И по всему лесу разносилось «Ух!». А в доме у ежика топилась печь. Потрескивал в печи огонь, а сам ежик сидел на полу у печки, помаргивая, глядел на пламя и радовался. «Как хорошо, как тепло, как удивительно!» – шептал он. «У меня есть дом с печкой». «Дом с печкой, дом с печкой, дом с печкой!» – запел он и, пританцовывая, принес еще дровишек и бросил их в огонь. «Ха-ха!» – хохотнул огонь и облизнул дровишки. «Сухие». «Еще бы», — сказал ежик. «А много у нас дровишек?» — спросил огонь. «На всю зиму хватит». «Ха-ха, ха-ха-ха», — захохотал огонь и принялся так плясать, что ежик испугался, как бы он не выскочил из печки. «Ты не очень», — сказал он огню, — «выскочишь», и прикрыл его дверцей. «Эй», — крикнул огонь из-за дверцы. «Ты чего меня запер? Давай поговорим». «О чем?» «О чем хочешь», — сказал огонь и просунул нос в щелочку. Нет уж», — сказал ежик и стукнул огонь по носу. «Ах ты дерешься», — взвился огонь и загудел так, что ежик снова испугался. Некоторое время они молчали. Потом огонь успокоился и жалобно сказал: «Послушай, ежик, я проголодался. Дай мне еще дровишек, У нас же их много». «Нет», — сказал ежик, — «не дам. В доме и так тепло». «Тогда открой дверцу и дай мне посмотреть на тебя». «Я дремлю», — сказал ежик. «На меня сейчас неинтересно смотреть». «Ну что ты, я больше всего люблю смотреть на дремлющих ежиков». «А почему ты любишь смотреть на дремлющих?» «Дремлющие ежики так красивы, что на них трудно наглядеться». «И если я открою печку, ты будешь смотреть, а я буду дремать?» «И ты будешь дремать, и я буду дремать, только я еще буду на тебя смотреть». «Ты тоже красивый», — сказал ежик. «Я тоже буду на тебя смотреть». «Нет, лучше ты на меня не смотри», — сказал конь. «А я буду на тебя смотреть и горячо дышать и гладить тебя теплым дыханием». «Хорошо», — сказал ежик, — «только ты не вылазь из печки». Огонь промолчал. Тогда ежик открыл печную дверцу, прислонился к дровишкам и задремал. Огонь тоже дремал, и только в темноте печи поблескивали его злые глаза. «Прости меня, пожалуйста, ежик», — обратился он к ежику чуть погодя, — «но мне будет совсем хорошо на тебя смотреть, если я буду сыт. Подбрось дровишек». Ежику было так сладко у печки, что он подкинул три полежка и снова задремал. «У-у-у!» – загудел огонь. «У-у-у! Какой красивый ежик! Как он дремлет!» И с этими словами спрыгнул на пол и побежал по дому. Пополз дым. Ежик закашлялся, открыл глаза и увидел пляшущий по всей комнате огонь. «Горю!» – закричал ежик и кинулся к двери. Но огонь уже плясал на пороге и не пускал его. Ежик схватил валенок и стал бить огонь валенком. «Полезай в печку, старый обманщик!» – кричал ежик. Но огонь только хохотал в ответ. «Ах так!» – крикнул ежик, разбил окно, выкатился на улицу и сорвал со своего домика крышу. Дождь лил вовсю, капли затопали по полу и стали отаптывать огню руки, ноги, бороду, нос. «Шлеп и шлеп, шлеп и шлеп», – проговаривали капли. А ежик бил огонь мокрым валенком и ничего не приговаривал, так он был сердит. Когда огонь, зло шипя, забрался обратно в печку, ежик накрыл свой домик крышей, заложил дровишками разбитое окно, сел к печке и пригорюнился. В доме было холодно, мокро и пахло гарью. «Какой рыжий, лживый старикашка», – сказал ежик. Огонь ничего не ответил. Да и что было говорить огню, если все, кроме доверчивого ежика, знают, какой он обманщик?